подающие надежды юридические таланты, — говорил судья. — Очень приятно, мистер Глюкман, и вы снова здесь. Надеюсь, у нас не произойдет такой неприятной перепалки, как в прошлый раз. Вы извлекли урок из ночи в тюремной камере? Научились владеть своими эмоциями? — Очень приятно, очень приятно. Ну что ж, начнем рабочий день. Колеса правосудия завертелись. Адвокаты попарно подходили к судейскому возвышению, тихо переговаривались, иногда подзывали из зала своих клиентов, и судья что-то внушал тем наставительно и сурово. Порой мистер Ронстон вглядывался в очередную папку, с радостным удивлением и громко произносил написанное на ней слово «улажено». Каждую такую папку он поднимал в воздух и показывал залу как обнадеживающий пример просвета. Тяжбы не длятся вечно. Любая должна рано или поздно иметь свой конец. И насколько лучше будет, если вы уладите ее между собой полюбовно. Ибо если оставить решение за мной, я ведь могу вынести такое, чего, ох-ох, вы и ждать не ждете, и ох-ох, не обрадуетесь. Вдруг голос судьи налился горечью и заполнил весь зал. Что это значит без адвоката? Перед возвышением стояла растерянная женщина в черном и сером, прижимая к груди черный школьный портфельчик, из которого она пыталась извлечь нужные бумаги. Но попадались, видимо, все не те и не те. Ее противником был человек в зеленом и синем, брезгливо склонивший ухо к губам своего адвоката, который крепко удерживал его за локоть, будто умолял не давать воли рукам. «Так вы хотите защищать себя сами?» — насмешливо говорил судья. «Быть ответчицей просё, как это говорится на нашем судебном жаргоне. Но должен вас предупредить заранее. В моем суде просё практически не имеет шансов на выигрыш дела. И хотите знать почему? Да потому что я считаю своим долгом оберегать таких, как вы, от самих себя. Не обнадеживать их понапрасну. Какая нужна самоуверенность, чтобы взять на себя роль адвоката? Ведь он обучался своему ремеслу долгие годы, угрохал на это уйму денег, и тут возникает наш просё, который заявляет ему: «Обойдусь без ваших услуг». Каково? Женщина что-то тихо сказала. В передних рядах раздалось хихиканье. «Что?» — переспросил судья. — Не могли бы вы отозвать свою собаку? Привстав, кипер увидел, как рыжий ретривер пытается сунуть нос под серую юбку, приветливо махая хвостом, к большому удовольствию зрителей и служителей суда. — Гидеон, назад! — ласково позвал судья. — Несносный, ненасытный пес! А вам я хочу рассказать свою любимую притчу-пример. Представьте, что у вас в доме испортилось электричество. Конечно, вы можете сделать какую-то примитивную починку. Заменить предохранитель, припаять проводок, замотать его изоляционной лентой. Но не лучше ли вызвать электрика-профессионала, который занимается этими делами каждый день? Вы пытаетесь сэкономить несколько десятков долларов на ремонте, но рискуете при этом устроить короткое замыкание, которое приведет к пожару, так что вы потеряете весь дом. — А я уже потеряла дом. Голос женщины просё вдруг налился звонким отчаянием. — А теперь этот кровосос, жест в сторону сине-зеленого, хочет выселить меня и из квартиры вместе с детьми. Я не виновата, что мой бывший муж уже полгода не платит алименты. Он должен был по суду оплачивать наше жилье. Это он подписал контракт.